общество сегодня. Добрый день, уважаемые красноярцы. В эфире программа «Общество сегодня». Я ведущий Алексей Осачий. Сегодня мы с вами встретимся с политиками, представляющими партию «Справедливая Россия». Это Николай Васильевич Трикман, Игорь Анатольевич Болбот. И поговорим мы не только, наверное, о выборах, но и о первом всенародно избранном губернаторе Красноярского края Валерии Михайловиче Зубове, который у нас ушел из жизни 27 марта. Николай Васильевич, вы, насколько я знаю, присутствовали, были на похоронах в Москве? Да, добрый день. Я 30-го были похороны. К сожалению, очень рано ушел из жизни Валерий Михайлович. Это случилось на 63-м году его жизни. 10 мая мы бы праздновали ему 63 года. А 30-го я, как представитель жителей Красноярского края, принимал участие в прощальном трауре, панихиде, где состоялась она в Центральной клинической больнице. И похоронили его на Троекуровском кладбище. Были представители от общественности, были представители от интеллигенции. Значит, ну, присутствовала Бухарова Евгения Борисовна, депутат Горсовета, Александр Викторович Чус, председатель законодательного собрания Александр Симоновский, депутат. Также присутствовал первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, Котяков Михаил. Те, которые, красноярская диаспора, да, была. Да, мощная. Те, которые как-то соприкасались с деятельностью, ну, не только политика, и как человека Валерия Михайловича Зубова. Поэтому, к сожалению, ушел из жизни замечательный, прекрасный человек, друг, товарищ. Сегодня можно сказать, что, если даже вот подводить итоги, его вот в большую политику он пришел в 83-м году, когда избрался губернатором Красноярска. В 93-м году. Ему тогда было 40 лет, молодой парень совсем. Да, когда вошел в большую политику, и вот работая губернатором Красноярского края, затем вторично на выборах он проиграл. И вот это показывает его характер, что все-таки человек умеет держать удар, это такая травма. И он успешно победил на одномандатном округе и стал депутатом Государственной Думы. Но это был 99-й год, а до этого он полтора года был преподавателем. Да. Вернулся на кафедру. Я просто говорю о том, что какой путь прошел губернатор, депутат Государственной Думы, первый всенародно избранный губернатор Красноярского края, первый избранный ректор Сибирского федерального тогда еще института. И вот, конечно, особенно нам жаль Валерия Михайловича, вот как человека и справедливая Россия, он же давал себя целиком и полностью, и мы сегодня вот как-то, знаете, в таком шоке, вот жил, были вместе, ездили вместе, у нас есть истории, допустим, вот посещение его как депутата Государственной Думы на территории Красноярского края. И вот когда в 2011 году проходили выборы, тогда не было одномандатника, были списочники, и он тогда уже чувствовал себя неважно, и тогда вот болезнь его как бы начала преследовать. Но тем не менее он духом не падал, вместе отколесили весь Красноярский край, всегда на позитиве был, всегда встречался с людьми. Даже вот мы когда приехали в город Лесосибирск, там есть такой дворец культуры, это место на 300, и присутствовало 15 человек. Я говорю: Валерий Михайлович, может, мы как-то вот... Он говорит: Николай, вот будет два, будет один человек, четко отработаем, проведем встречу, ответим людям на вопросы. Ну, так оно и было. Потом начали маленьких подходить жители вот города Лесосибирска. И таким образом мы вот от юга до севера, с севера на юг вот с ним общались. И, безусловно, немаловажно, вот он, когда Валерий Михайлович уже вступил в большую политику, я работал еще в органах внутренних дел, я это все дело наблюдал, а потом уже как сам стал заниматься вот политикой, и у нас именно вот в «Справедливой России» пересеклись мы и вместе начали активно заниматься общественной деятельностью, избирались. Он очень здорово нам помогал на выборы законодательное собрание. В 2011 году вот в ЗАЭС мы набрали 6 мандатов, это почти 18%, а в Государственную Думу набрали 15%. Я просто помню те выборы, «Справедливой России», как всегда, прочили там раза в два меньше, там, да, даже конечно, не перейдут 5% барьеры, хочу сказать, и потом раз такой выстрел такой. Алексей, я вам хочу сказать, что это, видимо, вот так суждено «Справедливо России», что изначально на старте нам всегда дают 3-2%. А уже к финишу у нас получается другой. И вот когда на старте нам дают такой процент, некоторые наши кандидаты, которые хотели бы поучаствовать, приходят и говорят: «Николай, ну вот тут что-то ничего не получается, наверное, что-то мало». Я говорю: «Ну, вы знаете, что у нас уже в течение 10 лет пророчат, что мы все это последний раз, это последний наш выход». А тем не менее, вот статистика говорит о другом. Если мы приведем примеры с 2007 года, когда были выборы, значит, в ЗАИС, мы набрали 12,3%. В Государственную Думу 8%. Уже в 2011 году у нас уже 18%, у нас идет динамика такая, что мы постоянно прирастаем. Если у нас до 2007 года в законодательном собрании было мандатов около 7, в 2011 году 6, а депутатский корпус состоял всего на территории Красноярского края, до 2007 года было 30 человек, а уже в 2010 году провели первые муниципальные выборы, мы приросли где-то почти 190 мандатов. И у нас сегодня есть такой институт, как называется Палата депутатов, и все важные вопросы мы вот решаем именно там. Возвращаясь к Валерию Михайловичу, у него очень были громадные планы. Он до последнего себя считал, что все-таки он побеждает эту чертову болезнь, и у него были планы обязательно участвовать в выборах. Он даже выбрал себе округ, это округ Восток. Он уже начал там работать, вышел уже номер первой газеты, тиражом там около 100 тысяч газет. И он постоянно был на проводе, постоянно был на связи, и мы всегда сверяли стрелки. Он собирался приехать сюда вот, и поучаствовать на съезде «Справедливой России», который прошел 23 апреля этого года. Поэтому, ну, вот так получилось. Ушел из жизни замечательный, прекрасный человек, бессеребренник, очень интеллигентный, очень вдумчивый, он никогда не обидит собеседника, никогда не будет чураться, никогда не будет возвышать выше себя. Просто вот интеллигент, доктор, профессор. И я вот ощущая вот потерю Валерия Михайловича при встречах и жителями города Красноярска, и по телефону звонят, и спрашивают, вот как так. Все. Очень многие люди жалеют об этом, что ушел преждевременно. Вот наш экс-губернатор, депутат Государственной Думы, и член Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Валерий Михайлович Зубов. Я помню, делал снимок с Валерием Михайловичем, когда какая-то была ваша региональная конференция, где Союз сторонников «Справедливой России». Значит, он стоит в этом шарфике, значит, такой, плечи расправил, сколько-то лет, наверное, 8-9 назад было. Я сейчас вот смотрел, когда прошли сообщения о смерти Валерия Михайловича, и тут вот моя фотография где-то там, на просторах интернета, где-то ее, видимо, взяли, и она вот прошла. Значит, было, скажем так, интересно, видимо, какие-то московские новостички выхватили. И вот Союз сторонников, я просто знаю, что, не в обиду сказано там Трикману, там кому-то там, другим, функционерам «Справедливой России», очень многие голосовали не за партию, а за Зубова. Вот вы не боитесь, Николай Васильевич, вот такого провала, там что-то? Как-то надо же сторонников не растерять, которые... Да, у нас есть такой институт. Мы, помню, проводили его первое мероприятие, или, как сказать, совещание с Союзом сторонников «Справедливой России». У нас присутствовал на этом мероприятии и Аксенов, это космонавт, да. Дважды герой Советского Союза, герой Дальнего Востока, если помните, Бабанский, это на Даманском острове. Поэтому мы считаем, что все-таки и вот связываем себя и Валерия Михайловича это со «Справедливой Россией». Безусловно, кто-то разочаруется в «Справедливой России». Я знаю, что жители города Красноярска относились с уважением к Валерию Михайловичу, и мы всегда в Красноярске получали неплохой результат. И, конечно же, в основном приходили, знали как губернатора, знали как депутата Госдумы, и, конечно же, голосовали за «Справедливую Россию». Я думаю, что эту ситуацию, сложно будет, будем ее поправлять. И сегодня я вам хочу сказать, что и Сергей Михайлович Миронов поставил задачу занять не ниже второго места, и мы приняли решение с экранов выйти в народ. И вот уже у нас с ноября месяца с 2015 года работает правовой центр, оказания практической помощи жителям города Красноярска. Я вам хочу сказать, что это очень неплохой институт, который активно помогает решать вопросы юридические и практические жителям города Красноярска. Центр такой находится на Парижской коммуны 15. У нас проходят встречи, есть организаторы. Я вам хочу сказать, что встречи проходят неплохо. Встречи проходят с посещением жителей во дворах. Набирается в пределах 40-50-60 жителей, которые задают насущные вопросы. Наши специалисты приходят и говорят: вы за нас не голосуйте, вот мы «Справедливая Россия». Нет, мы говорим о другом. Мы говорим, какие сегодня волнуют вопросы по линии ЖКХ. Как правильно оформить документы? Из чего складываются тарифы? Как сделать так, чтобы общедомовые счетчики как-то не влияли на вот плату за квартиру на простых жителей? Это мы все помогаем и решаем. И сегодня вот «Справедливая Россия» занимается конкретными делами. Допустим, вот если мы видим своих оппонентов, пришло время там за того-то, пришло время за того-то и так далее, то мы сегодня говорим: делай или уходи. У нас сегодня есть партийная акция, которая предусматривает обращение к председателю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву с предложением. Три всего предложения. Извините, сколько уже набрали-то? Я вам сейчас скажу. Значит, три предложения. Очень важных. Первое. Отмените поборы на капитальный ремонт. Отмените налог на транспорт. И вернитесь к налоговложению 2015 года в части по земле. Освободите от платы за налог за землю тех, у кого меньше 8 соток. И у нас с каждого предложения есть своя история. Вот я за сотки ты подписался. Да, есть своя история, потому что если мы в 2015 году собрали 1 миллион подписей по России и отправили в правительство, в этом году задача стоит собрать 10 миллионов. Красноярцы уже собрали 30 тысяч. Акция у нас до 1 сентября. Поэтому я думаю, что мы соберем те подписи и отправим в правительство для того, чтобы правительство услышало народ. Несправедливая Россия, а мы просто помогаем жителям Красноярского края все-таки помочь им именно в справедливости, в справедливых налогах, в справедливом налогообложении. Поэтому и по инициативе «Справедливой России» сегодня Государственная Дума приняла решение и дала возможность в региональные представительные органы в ЗАГС Собрания сделать льготу по уплате за капитальный ремонт. Кому 80 лет освобождается на 100%, кому 70 лет – 50%. Это ваша партийная инициатива. Это наша партийная инициатива, и это благодаря «Справедливой России» это все происходит. Да, состоялся Конституционный суд, который определил правомощность накопительной части средств, которые попадают в общий котел. Но это не освобождает нас, как партии политической, идти дальше и сделать так, чтобы все-таки ресурсы, которые собираются за капитальный ремонт, они не аккумулировались в общем котле, а были на спецсчетах. Общий котел – это котел, где потом не найдешь крайнего, не найдешь, куда ушли деньги, и это все, это все незаконно. Как у нас сегодня вот эти 3 или 2 миллиарда? Это те, которые 2,5, по-моему, миллиарда рублей. Поэтому я думаю, что вот именно по инициативе депутатов и Государственной Думы, и с фракцией в законодательном собрании, а мы активно сотрудничаем, и задача, и работа и Валерия Михайловича Зубова, которые позволили все-таки вот искать те вопросы, которые необходимы для того, чтобы... Мы сегодня не приняли ни одного антизаконного, антиконституционного и антинародного закона. Мы сегодня были и продолжаем тему «Это дети войны». Мы говорим: давайте примем закон о детях войны. Четко написано, два пункта. Кто родился в 29-м году и кому не исполнилось 2 сентября 45-го года, 18 лет. Мы не подозреваем... Расшифруйте, пожалуйста, дети войны. У нас сколько организаций в крае «Дети войны»? Потому что я знаю, есть у вас инициативы закона и КПРФовские. Кто первее, вот, кто вернее? Вот кто... я вам хочу сказать, что есть общественная организация «Дети войны», которая создала КПРФ. Да. Есть общественная организация «Дети войны», но нет закона «Дети войны». Им сегодня раздают удостоверение «Дети войны», «Дети войны». Но он не имеет права пользоваться этим удостоверением, потому что нет закона. Есть путаница, получается. Совершенно верно. Люди получили удостоверение и считают, что... Нет, это абсолютно не так. Справедливо, Россия в 2011 году вышла с законопроектом о принятии закона «Дети войны». Я уже сказал, кто туда подпадает. Льготы, значит, 400 рублей ежемесячно, бесплатный проезд, 50% там медицинского обеспечения и так далее, и так далее. Поэтому следом за нашим законом вдруг появился закон, который внес губернатор Красноярского края. Он называется «О социальной поддержке детям, у которых погибли родители». Сегодня получается вот парадокс. С Украины нельзя взять архивные дела, с Белоруссии то же самое. И люди знают о том, что у них погибли родители, но они не могут этим подтвердить. Наш закон очень прост. Внесли законопроект о внесении изменений и дополнений в закон о ветеранах. И где прописали, что там часть 5, пункт 1 о том, что все-таки признать статус «Дети войны» и выплачивать им вот те льготы, которые предусмотрены в законе, которые были приняты вот, губернаторскими, так называемыми. Поэтому мы считаем, что необходимо вернуться к принятию закона «Дети войны» и принять его. Следующее. Мы всегда выступаем за прямые выборы глав муниципальных образований. Мы за прямые выборы губернатора Красноярского края и любого региона, потому что нужно убрать этот муниципальный фильтр, который рекомендует для того, чтобы зарегистрироваться губернатором Красноярского края, 300 подписей собрать от депутатов всех уровней. Ну, Николай Васильевич, вот вы против того, чтобы глав муниципалитетов выбирали чиновники? Вы за всенародное голосование. Но почему тогда депутаты Заксобрания «Справедливой России», например, не внесли по мэру Красноярска? Или вносили вы все-таки? По-моему, вы не вносили. Предложение, чтобы мэра выбирали Красноярска на всенародное. Вот смотрите, по городу Красноярску. Да. Депутаты города Красноярска приняли закон о выборах главы вот города Красноярска на конкурсной основе. Там же у вас фракция не там самая есть фракция, плохая, но да. мы ждем предложение от депутатов городского совета города Красноярска или законодательной инициативы, чтобы законодательное собрание приняло решение и разрешило. Ну, в порядке там исключения, или может там сделать жители, где больше 500 тысяч населения, избирать главу всенародной прямыми выборами. Это прерогатива горсовета. Горсовет не может организоваться. У нас в законе Красноярского края написано, представительный орган имеет право выйти законодательной инициативой о том, чтобы изменить порядок выборы главы муниципального образования. Горсоветчики жалуются на Заксобрание. Так вот и получается, что Я думаю, что если наши коллеги, депутаты горсовета, выйдут с такой инициативой, мы их обязательно поддержим. Николай Васильевич, а вот смотрите, вы же все равно такие партия социал-демократическая, да? Вы постоянно толкаетесь с коммунистами где-то так, с КПРФ, а сейчас у нас появляется еще партия «Коммунисты России». Как вы считаете, вот коммунисты России, они у вас будут отхватывать электорат или все-таки у КПРФ больше? Я просто почему говорю, смотрю, реклама идет, уличная, там баннеры, «Справедливая Россия», КПРФ, вот у вас очень похожие призывы, очень похожие лозунги. Вы же на одном поле бьетесь. Алексей, я вам хочу сказать, что наши световые рекламы вот, «Справедливая Россия» и КПРФ разнятся. Они разнятся, но у вас... Вот смотрите, КПРФ написано «Пришло наше время». Да-да-да. У нас написано «Мы против капитального ремонта», «Мы против налога на транспорт и поземельного». Мы говорим конкретно. Ребята, вот это уберите, это уберите, это уберите. А там просто декларация. «Пришло время КПРФ». Ну что оно пришло? Вот, допустим, мне, конечно, не совсем этично как-то вот своих коллег критиковать, но это их выборы, это они все сделали. У нас, допустим, там такая-то партия за красноярцев, такая-то партия за Дальний Восток, такая-то партия за сибиряков, и тоже такие есть вещи. Поэтому я думаю, что они выбрали такое. А что касается слова «электората», я не люблю это слово говорить, обычно говорят «избиратели». Да, у вас же есть сторонники, которые голосуют за вас независимо там. Безусловно, если мы возьмем все избирателя за 100%, то, конечно же, наших там присутствует около 20%. И мы знаем о том, что и постоянный, стабильный избиратель у КПРФ, и нам бесполезно с ним заниматься и бесполезно их агитировать, потому что они уже определились. Да, мы социал-демократы, да, мы за социализм, да, мы за новый социализм. Мы говорим, что бедные должны жить за счет богатых. Мы говорим, где взять деньги из бюджета, мы говорим, давайте введем шкалу прогрессивного налога для того, чтобы богатые платили в разы больше, чем вот нянечка получает 5300, платит 13% подоходного налога. Менеджер какого-то там завода и так далее, получает 20 миллионов, и он тоже 13 платит. Это тоже неправильно. Мы за то, чтобы ввести все-таки налог на роскошь. Ну, вот во всех... Это святой налог. Да, мы за то, чтобы, допустим, сегодня все-таки была ратифицирована или принята 20-я статья ООН, та, которая предполагает уголовную ответственность за незаконное обогащение. То есть там против того, что привлечение к уголовной ответственности. Вот, допустим, вы купили себе виллу, там, ну, вот она стоит 20 миллионов рублей, или купили там себе корабль здоровенный. Будь добр, отчитайся, где ты взял деньги. Если ты не отчитался, будь добр, все это сдай и иди вот туда, куда места такие отдаленные. Это же наша инициатива, мы же понимаем прекрасно. Поэтому, ну, нет, большинство торпедирует, большинство не принимают такой закон. А мы за то, чтобы он был, этот закон. Это называется борьба с коррупцией, это на деле все должно быть. Если мы говорим о том, что необходимо индексацию развить пенсионерам, которые не работают, но мы за то, чтобы которые работали, потому что мы понимаем, что если, допустим, сегодня инфляция в 2015 году составила не 4%, а 12%, но нам говорят почему-то на 4%, поэтому и говорим, что и надо не только индексировать неработающим, но и работающим пенсионерам. Мы понимаем о том, что чем больше будет денег у населения, тем будет платежеспособное, больше ходить будет в магазины, покупать. Тем самым вот идет такой процесс диалектики. Значит, покупает, приобретает, выращивает, готовит и так далее. И нам сегодня правительство говорит, Российская Федерация, о том, что давайте вообще заморозим заработную плату на 2 года. Ну, уважаемые друзья, и нам сегодня говорят о том, что все-таки мы инфляцию там с 13% в 2015 году сбили на 8%. Ну, давайте зарплату не будем платить, и вообще будет нулевая инфляция. Поэтому вот справедливая Россия борется с этим. Николай Васильевич, вот вы сейчас так по-боевому настроены, да, значит, я 1 мая смотрел, проходили колонны партийные, значит, вы были в Москве, значит, хоронили Валерия Михайловича Зубова, да. Вот я смотрю, у вас была такая интересная боевитая колонна, много молодых лиц. Сейчас вот во второй половине нашей передачи пройдет Игорь Анатольевич Полбот, мы, наверное, с ним там поговорим больше, значит, по кругам, там, по новым лицам, по персоналиям. Вот смотрите, у вас такой политический, скажем так, тяжеловес, депутат Заксобрания Марина Ивановна Добровольская, вас уже, можно сказать, покинула, все? Ну, конечно, да, она сейчас участвует в праймерис от «Единой России», но это ее право, это ее выбор. Как вы считаете, это серьезный удар для вас? Вот, ну, во-первых, Марина Ивановна покинула вас уже больше года. Официально? В 2014 году, да, официально вышла, это ее позиция. Это ее право. А кто заместит-то? Вот, молодые фамилии. Я их знаю. Вот вы, может, назовете нам? Молодые фамилии. Я думаю, что вот вновь пришедший к нам, я думаю, что Андрей Сберовский на слуху. Да, он там 1 мая как раз зажигал. Да, он там хорошо. У нас зажигал, поэтому у нас есть молодые депутаты горсовета, Максим Золотухин. У нас есть молодые депутаты и в городе и в Ачинске, это Зелиденко Володя, который уже 3 раза избирался по одномандатному округу, сейчас собирается идти в ЗАЭС. У нас есть молодые, но не совсем уже раскрученные, узнаваемые, это Максим Андреевич там, Маркет. У нас есть и женщины-депутаты, это и Антипина Ирина, которая является депутатом горсовета города Красноярска. У нас на территории сегодня около 180 депутатов, которые именно избирались на местах, и их люди поддержали, они их избрали, и они оправдывают их на доверие. А вот интересно, как вот вы оцените кампанию прошлого года вот, муниципальную? Это же была, в принципе, генеральная репетиция перед выборами от 2016 года. Да, и я хочу сказать, что, в принципе, результат у нас, как бы, он устраивает. Мы набрали почти 8% по кругу. Это неплохой показатель. Но самое главное, что у нас там все участвовали. И мы не превращали вот этот выборы 2015 года в бизнес-проект. Там реально шли наши все люди. И это реально активисты. Активисты. И реально за них никто не подвозил. за них именно шли и голосовали. Но мы должны понимать, что в тех выборах не участвовал город Красноярск, город Норильск, город Минусинск и еще ряд районов, которые сегодня мы вот, надеемся на то, что они справедливую Россию поддержат. Смотрите, вот в Ачинске вы бились против ФПГ, которая контролирует город, получили не совсем плохой уж результат. Мы получили второй результат, я считаю, что он неплохой. И там бились не только мы, там, ну, делали попытку биться и КПРФ, и ЛДПР. Ну, вот получилось так, что я еще повторю, у нас 4 мандата в городе Ачинске, у патриотов 2, и у коммунистов, и с ЛДПР, по-моему, по одному мандату. Поэтому это 20 с лишним, это почти 14% по списку, и вот у нас были довыборы, вот в округ, который... В 2015 году набрали против всех, процент против всех, и выборы не состоялись. Поэтому вот в 2023 проходили выборы, избрали там, все-таки не от нашей партии, но наш представитель набрал 22-23%, а при этом КПРФ там 3%, ЛДПР вообще не участвовали. Поэтому мы в Ачинске вот пытаемся и будем удерживать. Вот четко вы правильно сказали, что там ФПГ, финансово-промышленная группа, которая пытается вот как-то регулировать эти процессы и политические, и экономические. Но, тем не менее, мы все-таки показываем зубы и занимаемся этим делом. И так же будет вот и на этих выборах в сентябре. Не могу не спросить, вы уже определились, значит, с кандидатами по округам там, в Госдуму, в Заксобрание, и когда у вас примерно будет проходить конференция, когда вот вы уже... Примерно списки-то... Вот если говорить о готовности в Государственную Думу по кандидатам, там почти уже 100%. Есть фамилии, есть люди, есть, которые идут по округам, по списку. Что касается Заксобрания, мы готовы на 80%. Угу. Потому что у нас еще есть время, у нас еще есть май, у нас еще есть июнь. И конференцию партийную по выдвижению кандидатов мы будем проводить предварительно, 2 июля этого года. Июля, да. То есть она будет уже такой окончательной у вас получится, да? Ну да, да. Ну, мы объявим еще перерыв, там вдруг что-то... Ну, мало ли, там какие-то люди подойдут, может быть, какие-то... Да, конечно, свежие, конечно. Мы просто ждем с нетерпением, когда пройдет праймерис 22 мая. А, ну да, вот, да, кстати говоря, про праймерис, так, картинка, Николай Васильевич, вы считаете, там честный будет подсчет у единороссов или... А, вот я не собираюсь комментировать честно-нечестно. Не хотите? Но я знаю, что такое праймерис, угу. Я знаю, для чего он проводится. Откуда? В Америке бывали? Да, для чего он проводится. Он проводится для того, чтобы, как говорят «Единая Россия», выявить своих потенциальных кандидатов, за которые пойдет народ. Хотя я глубоко в этом сомневаюсь. Посмотрим, увидим. И я думаю, что те, которые не прошли праймерис от «Единой России», вдруг изъявят желание пойти от «Справедливой России». Там же не только партийные кандидаты идут, тут многие люди просто там, попробовать, поучаствовать. Конечно, там заявились не только, но тем не менее. Там общественники нет, там сильные. Одно из условий, по-моему, там должен быть член партии. Нет, можно не быть членом партии. Но... Ну вот, посмотрим, поглядим, вот 23 числа. То есть вы как сборная России по хоккею, может, еще кем-то там НХЛовцами усилитесь, которые, общественники, которые на праймерис побывали. Сейчас не только по России, сейчас модно везде взять себе вот этих товарищей, там, легионеров, допустим, сборная по волейболу, сборная по баскетболу. А я все мне как-то вот интересно, и как-то, ну как так, 140 миллионов жителей Российской Федерации. Мы берем себе игрока по волейболу финна. Там что, ну мы что, не можем, что ли, вот найти людей? Надо заниматься так, как мы нашли Льва Яшина, который, значит, ездили по России, смотрели, нашли, он занимался разгрузкой и погрузкой арбузов. И вот понаблюдали, и вот он стал лучшим вратарем. Спасибо, Николай Васильевич. Значит, мы сейчас приглашаем Игоря Болбота. Николай Васильевич. Почувствуйте дух Франции в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Общество сегодня. Продолжаем нашу программу. Я Алексей Сачи. Сейчас, представляю вам Игоря Анатольевича Болбота. значит, политика, активиста партии «Справедливая Россия», просто хорошего человека. Игорь, приветствую вас. Здравствуйте. Игорь, тоже по Валерию Михайловичу, наверное, это первый такой вопрос. Это все-таки достаточно тяжелая утрата для партии. Вы же его знали хорошо, Валерия Михайловича. Как вот вы оцените последствия для... Ну, просто чисто для партии. Понятно, что как, ну, как человека замечательного, прекрасного, жаль нашего бывшего губернатора. Ну, я хочу сказать, что дух Валерия Михайловича был... соответствовал духу «Справедливой России», вся его предыдущая деятельность. Он начинал с низов, с самых простых, работал в университете. В 82-м году, по-моему, он приехал в Красноярск и, будучи рядовым сотрудником кафедры, постепенно стал руководителем факультета, затем заместителем губернатора, потом губернатором. Вот. И более того, надо сказать, что это были одни из самых непростых, наверное, самые непростые времена в современной годы были, истории, да, когда стреляли по-настоящему на улице, когда делили имущество, когда нормальным явлением было в новостях, что кто-то кого-то убил, какое-то заказное убийство и в городе, и в крае. По полгода не платили зарплаты, не платежи эти были страшные. Не платежи, бартер, дикая, выдача, да, зарплаты продукции. Мне и так далее. Что-то вот в те годы запомнилось, что Валерий Михайлович, будучи губернатором, сумел, так сказать, вырвать у Норильского никеля, значит, наш завод цветных металлов, который сейчас работает. Да, это целая история. И вот не все, наверное, помнят, как оно было на самом деле. Дело в том, что это был первый залоговый аукцион в стране. И надо сказать, что альтернатива залоговому аукциону – это было банкротство. Если бы Норильский никель обанкротился, тогда, во-первых, вся социальная сфера Норильска ушла бы под муниципалитет. То есть, чем это все закончилось, с молотка бы ушло бы имущество, неизвестно. А на самом деле, что произошло? В этих условиях, может быть, это даже был, скорее всего, оптимальный выход, потому что появились собственники Норильского никеля, появилась возможность, ведь он каким образом? Он завод цветных металлов забрал за долги. Да, перед бюджетом были огромные долги, и был вариант, либо они гасят каким-то образом, либо завод банкротится, Норильский никель. Расплатившись перед бюджетом целым заводом, они начали работать. Ну, надо сказать, тогда была самая низкая цена металлов, металлоидов, и поэтому бюджет минимум, что получал. Вот. Хотя история комбината еще с войны начинается. А вы же, Игорь, помните выборы 98-го года? Как вот там было, как вот пришли лебедевские силы, как катком давили, да? Ну, вообще, опять же, видите, мы очень много говорим впервые. То есть Зубов был первым избранным губернатором. Да, да, Лебедь был первым губернатором, где использовались технологии, использовался пиар. Валерий Михайлович считал, что главное, почему он проиграл Лебедю, это был приезд Алена Делона. То есть он считал, что люди сказали так: если уж Лебедь смог привести Алена Делона, то он сможет все. Но была обратная сторона. Обратная была сторона такая. Тогда делили всю страну. Вся страна распиливалась. И, ну, это слова самого Зубова. Это вот не какие-то домыслы. Речь шла о чем? На него выходили олигархи и говорили: значит так, нам нужна ГЭС, нам нужен тот завод, нам перечисляли заводы. На что Зубов говорил: нет, все будет только по закону, как полагается, я не могу ничего подарить никому. Закончилось тем, что пришел Лебедь с огромными возможностями, с огромными деньгами. Его поддерживали тоже, знаем кто, олигархи, Березовский в первую очередь, Гусинский и так далее. И вся, даже федеральные средства массовой информации были заточены под Лебедя. И таким образом Лебедь победил. А Зубов в тот момент, так как это еще было первый раз, даже вначале и не придал этому значения, этим всем технологиям. А вот вы же работали с Валерием Михайловичем, вот последний это выбор 11-го, прочего года, вот вы мотались и по краю, с ним видели, как он ведет работу, как умеет привлекать людей, да, значит, беседует, грубо говоря, вербует сторонников партийных. Я говорю, нет Валерия Михайловича, вот, как вот вы сможете это сплотить ряды партийные, какие-то резервы вы найдете, нет, уже стартовала выборная кампания, вам нельзя останавливаться. Я хочу сказать, что я считаю, что главный рецепт успеха Валерия Михайловича был в том, что он был искренен. Он был искренен во многих вопросах, которые даже где-то шли там в разрез с общей политикой в стране. Там. Но он, как он считал, а считал он всегда по справедливости, так и выступал. И я думаю, мы должны точно так же продолжать его дело и с позиции справедливости судить о всех вопросах. О тех вопросах, которые сейчас принимаются законодательными органами власти, о том, что будет дальше приниматься. Ну, смотрите, Валерий Михайлович был бы, наверное, идеальным кандидатом в тройке под номером один. Да? Сейчас Миронов лидер партии, он под номером один, но знают ли его красноярцы? Ну, где-то слышали Миронов, значит, ну, это где-то Москва далеко, тут не есть ли это ошибка, что Миронов стоит первым в списке, значит, на выборах ЗАГС Собрания? Вот ваше мнение, как вы считаете? Вы знаете, мое мнение такое, что партия – это не мы, это не Красноярск, это не Ачинск, это не Норильск, это не Иркутск. Партия – это структура, которая отстаивает определенные интересы в масштабах страны. И мы являемся подразделением и являемся членами огромной партии, которая распространяется на всю страну. Поэтому здесь, конечно, каждый человек важен в любой партии, в любом деле, в любой структуре. Но жизнь идет, жизнь продолжается, наше дело. Наша задача продолжать дальше и дальше двигаться. А вот смотрите, Игорь, есть 4 парламентских партии, да, мы все знаем, это КПРФ, Справедливая Россия, ЛДПР, разумеется, Единая Россия. Вот у нас 26 депутатов избирается по одномандатным округам, да, значит, 26 по партийным спискам. Понятно, что по округам избираются люди, ну, с солидной такой финансовой поддержкой, подпоркой. Я слышал, вы идете по какому-то из округов Красноярска. Я не буду спрашивать, по какому. Это правда, нет? В Красноярске идете? Ну, я хочу сказать, что... Если идете, да, то на выигрыш или просто поучаствовать? Я хочу сказать, что каждый должен идти на выигрыш. И, с другой стороны, сегодня рано еще говорить, что кто-то куда-то идет. Сегодня только можем планировать. А пойдем мы в середине июня, в 20-х числах июня, когда у нас соберется конференция, когда будет принято решение, и это решение принимается не мной лично, это решение принимается конференцией по выдвижению кандидатов. Поэтому я могу сегодня сказать, что вот да, я хотел бы участвовать, и пока это все, о чем я могу говорить. Мне просто интересно, что сейчас вот в ряды Справедливой России вливаются общественники, которые несколько лет там кто 5, кто 6, кто больше, кто меньше, так были в стороне от выборных процессов, занимались там, значит, карьерой, там, детей там растили, там какие-то бизнес-проекты реализовывали. И сейчас очень многие из них, значит, возвращаются в политику, они все люди, то есть, так опытные достаточно, и почему-то в основном идут в Справедливую Россию. Ну, чуть меньше, наверное, в ЛДПР, но вот в основном в Справедливую Россию такой какой-то приток такой, какой-то, не знаю, обновление, не обновление партии. Вы это ощущаете или это просто мое субъективное так мнение со стороны? Ну, знаете, я вот... Хочу сказать, что в «Справедливой России» со дня ее основания был членом одной из партий, партии «Родина», которая, объединившись, создала «Справедливую Россию». Процессы ротационные не всегда происходят. Кто-то приходит, кто-то уходит, кто-то должен отдохнуть, потому что политика, вы знаете, дело непростое, не так просто в ней находиться. Часто люди устают, поэтому трудно их судить. У кого-то родился ребенок, он отошел от политики, и здесь его нельзя винить. А, кстати говоря, вот, что касается, вот вы сами сказали про партию «Родина», сейчас партия «Родина» возрождается и тоже пойдет, значит, ну, во всяком случае, ребята собираются выставить список, и получается «Справедливая Россия», «Родина», да, такие-то патриоты там в России какие-то. Ну, это коллизии нашей страны, Потому что я был членом партии «Родина» несколько лет, и те люди, которые сейчас идут от партии «Родина», я их не знаю. То есть сказать, что она возрождается, это просто взяли бренд и заново создали партию. Но это же не та партия, чтобы сказать, возрождается. Партия «Родина», та, которая была 10 лет назад, она сейчас «Справедливая Россия». Все члены партии «Родина» являются членами «Справедливой России», как и я. И сказать сейчас, мне кто-то скажет, «Родина возрождается», ну, как бы это другая совсем партия. Да, вот так вот интересно. А смотрите, значит, у нас же три партии создавали «Справедливую Россию», да? Да. Это, господи, значит, партия пенсионеров, «Родина», партия жизни и «Родина». Партия жизни. А вот сейчас появилась тоже какая-то пенсионерская, значит, партия с пенсионерским каким-то названием «Ветераны», там пенсионеры, она тоже никакого отношения к тем, значит, которые соучреждали «Справедливую Россию», не имеет, да? Ну, это, я думаю, технологии. Есть и коммунисты России. Да, есть коммунисты России, есть и КПРФ, Казачья партия Российской Федерации. Вот, так вот. Но тяжеловато вам все равно, я так думаю, будет биться на левом фланге-то, потому что я просто сейчас посмотрел, достаточно много ярких, молодых, интересных кандидатов, которые могут просто распилить, значит, социалистический, скажем так, электорат между собой, какой-нибудь буржуй с толстой машиной возьмет и выиграет. Так. Может быть, специально кого-то вам вбросит еще на округ. Не рассматривайте такие варианты. Знаете, я хочу сказать, что сегодня ситуация в стране такая, что где взять столько денег, чтобы их вбросить? У кого их сильно много? Покажите мне. А я вам покажу. Вот вы посмотрите, что у нас сейчас в Красноярске творится. Значит, как депутаты Красноярского горсовета нападают активно на мэрию, там у них машины свои добрых дел, они где-то находят на это, значит, какие-то проекты, чиновников задвигают. И весь, если мы возьмем Красноярский горсовет, он чуть-чуть ли не в полном составе решил, значит, избраться в законодательное собрание. Где-то находишь ресурсы, не на одном же только молодецком задоре-то. Вы знаете, вот если мы с вами обратим внимание, то те люди, у которых действительно есть деньги в горсовете, они идут с партии власти. А остальные, я думаю, это не такие уж и деньги. Ну, то есть спойлерами их выпускают? Ну, каждый участвует как может. А смотрите, Игорь, вы общественник, скажем так, со стажем, вот, таким, с хорошим стажем, с хорошей историей, да, вот посмотрите, сейчас у нас опять качнулась, значит, общественная жизнь, начали создаваться такие экологические организации. Мы помним все 2011 год, битву с ферроспаном заводом, там, который то ли был, то ли не было его, но бились все равно за него. Сейчас у нас появилась такая интересная, значит, организация «Зеленая дружина». «Зеленая дружина СГК», Сибирской генерирующей компании. Вот ребята при помощи Сибирской генерирующей компании, которые, значит, выбросы основные в городе делают, они там батарейки собирают, макулатуру как-то. Вот, как вот вы, значит, у нас программа «Общество сегодня» называется, это общество красноярское, но мне кажется все-таки, что это абсурд какой-то, вот, когда такая контора, значит, формирует под себя общественную экологическую организацию. Вот, интересно ваше мнение слышать. Я хочу сказать, что партия «Справедливая Россия» – это партия, которая выступает за социалистический строй, за социализм, а то, что происходит сейчас, это как раз перегибы капитализма, причем капитализма не в самом лучшем его проявлении, потому что одни энергетики делают так, чтобы в Красноярске была стопроцентная влажность, потому что Енисей не замерзает никогда, да, да, да. Другие энергетики обеспечивают эту, что эта влажность переносит вредные вещества, которые они выбрасывают. То есть было бы полбеды, если бы у нас замерзал бы Енисей, тогда бы не было бы такого воздействия. Вот сейчас вот погода-то нынешняя, где вот мы сидим-то, вот на юге края нормальная плюсовая температура, например, на Зинске, а мы похожи, что вот вокруг этого нашего Красноярского моря это крутится. Ну вот когда езжу по краю много, когда едешь в Балахтинском районе, всегда вот над морем тучи практически всегда стоят, потому что огромная площадь воды, вода испаряется и поднимается вверх. Так вот, энергетики защищают свои интересы. Тут же вполне естественные процессы, и все это видят, и я думаю, основная масса этого понимает. Ну, в продолжение тогда вот эта Сибирская генерирующая компания, она купила у нас жилфонд, и тоже начали делаться какие-то подкожные общественные организации, там какие-то общественники, которые начали уже защищать, значит, с помощью каких-то там привлеченных домоуправов вот, интересы этого нового жилфонда, который там потерял несколько там миллиардов рублей, например, из средств на текущий ремонт. И вот люди уже просто не понимают, кто за кого. Значит, они даже разуверились, значит, в экологах, в общественниках наших, в домоуправах. Там они собираются во дворе, там они 3-4 подъезда не могут разобраться, договориться. А сейчас вот выборы у нас в ЗАГС собрание, в Государственную Думу. Как вот люди-то в многообразии партийных списков смогут разобраться? Там 20-30 партий. Мне кажется, кто придет, они будут галочки ставить так. Видите, я хочу сказать, что тут надо немного разграничивать. То есть содержание жилого фонда, содержание муниципалитета – это все-таки муниципальная власть. То есть город, его в первую очередь задача, чтобы содержался город сам. То есть была горячая вода, вывозился мусор и так далее, и так далее. А выборы в законодательное собрание, в Государственную Думу – немножко другой уровень. Поэтому в первую очередь они должны спросить, жители должны спросить с муниципалитета, со своих депутатов городского совета, со своего мэра, почему такое происходит безобразие в их домах с управляющими компаниями. А то, что управляющие компании там теряют миллиардами деньги, я считаю, здесь уже вопрос правоохранительных органов, а не нас. И если там что-то на самом деле есть при такой огласке, ну, я не верю, что какая-то там компания, заинтересованная в том, чтобы потерялись эти миллиарды, смогла как-то воздействовать на правоохранительные органы. Поэтому, мне кажется, в любом случае будут какие-то выводы сделаны и найдут эти деньги. Смотрите, вот интересно ваше мнение. У нас Государственная Дума, раньше все 450 депутатов избирались по общему списку, по партийному. Сейчас половина идет по округам. Вот как вы считаете, значит, справедливая Россия больше выиграет или больше проиграет от такого? Значит, есть ли шанс у партии, я сейчас про Госдуму говорю, значит, выстрелить где-то в округах, уменьшится количество депутатов в Госдуме, значит, у справедливой России, или увеличится, или, например, так же останется? Как вы партийный потенциал оцениваете, общероссийский, я подчеркиваю еще раз? Вы знаете, я считаю, что сегодня партия «Справедливая Россия» пошла по пути реальных дел, по пути помощи населению, по пути выходу в народ, и по большому счету вот эти манипуляции введения кругов, исключения кругов, они по большому счету на нас не повлияют. То есть примерно в том же. А вот это вот, я же знаю, вы тоже принимаете участие в этом, значит, в инициативе «Делай или уходи», там, значит, как я говорю, предъява правительству Дмитрия Медведева. Вот как люди на это реагируют, когда вот вы эти анкеты распространяете, что-то? Вот? Я понимаю, что некоторые матерятся там много, там, ну, а берутся там, распространяют вот, в районах, там, в городе Красноярске, где лучше, где хуже. Есть какая-то у вас внутренняя такая информация? Ну, я хочу вам сказать так, что, в принципе, народ, по большому счету, в массе своей поддерживает эту инициативу, потому что те, я не побоюсь этого слова, грабительские платежи, которые уходят неизвестно куда, и неизвестно куда потратятся, и неизвестно, чем это все кончится, как в нашей стране это бывает, они возмущают всех, и основная масса населения подписывается. Более того, вот там мы подписываем, кроме вот взимание этих сборов еще на снижение, как вот уже говорили об этом, по платежам на имущество, по платежам на землю, то есть дачники к концу года, когда увидят, что у них в несколько раз возросла плата, вот они удивятся, даже не все об этом знают. Вот. И по транспортному налогу тоже, когда председатель правительства говорил, что мы сейчас введем акциз и отменим транспортный налог, как это у нас бывает, обычно акциз ввели, а налог забыли. Налог простили, оставили. И поэтому, ну, я считаю, что правительство должно отвечать за свои слова. У нас правительство, смотришь, уже не совсем серьезно воспринимаешь, потому что раз в 3 месяца у нас дно кризиса, раз в полгода мы начинаем расти, и что, как дальше, каким образом будет происходить, не совсем понятно. Смотрите, выборы – это всегда соревнования, конкуренция, значит, политических партий, программ, идей, команд. В конце концов, вот вы преимущество свое в чем видите? У вас там, например, команда там замечательная, там программа, там какую-то вы идею такую вбросите, которая отклик, значит, в сердцах избирательно идет. В чем ваша, так сказать, фишка? Я хочу сказать, что наша фишка вытекает из названия. Мы за справедливость. Все должно быть справедливо. А вы за справедливость, а коммунисты говорят, а зато только мы за народ, да? Я тоже тут с Николаем Васильевичем Трикманом, немножко, наверное, не развернул свой, значит, вопрос. У вас очень схожая реклама, почему? Значит, вот вы берете именно такие социальные лозунги, социальные призывы, потому что вот Николай Васильевич говорит, КПРФ время пришло, но у КПРФ там много чего интересного тоже есть, значит, там они и сравнивают, значит, жизнь прошлую и жизнь сегодняшнюю, критикуют капитализм, вы тоже, кстати говоря, капитализм критикуете, значит, только немножко там по-другому, вот. И у вас начинается, вот они красные, вы такие, значит, красные у нас, желтые, нет опасности, что вы растворитесь так с КПРФ, так друг у друга так вот сольетесь? И... Ну, знаете, 15 лет уже не растворяемся, да? А все сильнее только позиции свои упрочняем, поэтому, ну, КПРФ это КПРФ, мы это мы. Не хотелось бы, вот опять же, некорректно тут цепляться за них, потому что их здесь нет. Когда коммунист есть рядом, я всегда готов задать ему ряд вопросов по их платформе. И, ну, понимаете, вот вы за глаза не хотелось. Оппозиция, коммунисты – оппозиция. Но ЛДПР тоже, скажем, например, оппозиция. Да? Вот вы, я про округа сейчас говорю. У нас же половина в Заксобрании по округам. Значит, у вас какие-то, значит, вот, например, идет кандидат Болбот, идет там кандидат от ЛДПР по округу, от КПРФ, и вы начинаете все где-то критиковать власть. А против вас стоит кандидат от правящей партии. У него за плечами, помимо каких-то там финансов, видимо, у него еще административный ресурс. И вы, получается, вы обращаете, значит, ну, все примерно, значит, в большей или меньшей степени критикуете этого кандидата, противопоставляете себя ему, и вы друг у друга, значит, избирателей-то растаскиваете. И я очень боюсь, что на большинстве кругов-то вот именно из-за такой несогласованности, значит, оппозиционных партий пройдут кандидаты от партии власти. Нет ли, значит, у вас понимания того, что надо договариваться и вставлять каких-то кандидатов наиболее сильных там по округам, например? Вы против, знаете, я хочу что сказать. Я хочу сказать, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это, по большому счету, демократические процедуры. И демократические процедуры имеют огромное количество недостатков. То есть многие говорят, что большинство в стране рассуждает неправильно. Ну, да. Думает неправильно. Большинство. Ну, что поделать? Но лучше. Никто еще пока ничего не придумал. Да, это плохо. Да, есть масса недостатков. Но как сделать лучше? Лучше в честной борьбе. Пусть Единая Россия, она тоже теряет ведь свой электорат постепенно, если посмотреть историю выборов. И пусть Единая Россия снижает свой рейтинг и дальше, а мы его повышаем. И постепенно мы ставим правящей партией. А постепенно это когда сказать? 10, 15, 20 лет? Как-то что-то... Дело в том, что в истории, в политике ставить какие-то сроки, говорить о каких-то сроках – это дело неблагодарное. Ну, вот был же у нас Владимир Ильич Ленин, там вроде как стартовые позиции партии большевиков были достаточно маленькие, а потом раз так резко выскочили, все. Вы за эволюцию или все-таки за революцию, если… Я за эволюцию, я против революции. То есть за закон, за конкуренцию, за выборы, да? И так-то коротенько, значит, я представляю Игоря Анатольевича Болбота, нашего перспективного политика, который будет биться обязательно, значит, в рядах «Справедливой России», значит, на выборах в Законодательное собрание Красноярского края. Он у нас общественник, он у нас садовод-любитель, замечательный человек. И я рассчитываю, что в июне-июле мы с Игорем Анатольевичем еще встретимся у нас на радио ВК. Спасибо, Игорь Анатольевич. Спасибо, до свидания. Общество сегодня.